Она ведь занимается только технической работой. Стал оправдываться Ребус, понимая, как жалко и неубедительно звучат его оправдания. Спас его солдат, большими шагами приближавшийся к ним. «Мне надо знать, что конкретно привело вас сюда», — твердо объявил он. «Хорошо. Я расследую уголовное дело», — ответил Ребус так же, как и моя коллега, присутствующая здесь. «Нам было приказано встретиться кое с кем именно здесь». «С кем встретиться? Кто приказал?» Ребус слегка побарабанил кончиками пальцев по носу и чуть слышно проговорил «ц-ц-ц». Водители тем временем с увлечением обсуждали, кого из знаменитостей им, возможно, придется доставлять в субботу на чемпионат по гольфу Scottish Open. «Мне не придется», — гордо объявил один. «Я буду курсировать между Глазго и фестивалем». «Вы ведь служите в Эдинбурге, инспектор», — обратился солдат к Ребусу. «Почему вас так далеко занесло от подведомственной вам территории?» «Я же сказал, мы расследуем убийство», — напомнил Ребус. «Строго говоря, три убийства», — поправил его Шиван. «В таких случаях границы отменяются», — подытожил Ребус. «Есть одно маленькое «но», — возразил солдат, приподнимаясь на носки. «Вам было приказано приостановить расследование». Похоже, он остался доволен впечатлением, которое произвели его слова, в особенности на Шиван. «Понятно. Вы, вижу, звонили по телефону», — сказал Ребус. «Ваш начальник полиции был не очень доволен», — сообщил солдат, улыбаясь одними глазами. «Он также...» Ребус проследил за направлением его взгляда. Переваливаясь на ухабах, к ним приближался лендровер. Из окошка, противоположного водительскому, торчала голова Стилфорда, причем он так сильно вытянул шею, словно рвался, сдержавшего его поводка. «Вот черт!» — шепотом выругалась Шиван. «Выше голову!» — подбодрил ее Ребус. «Плечи расправить!» Она снова посмотрела на него испепеляющим взглядом. Взвизгнули тормоза, и Стилфорд буквально вывалился из машины. «Известно ли вам, — сходу завопил он, — сколько месяцев шла подготовка и тренировки? Сколько недель велось скрытое наблюдение? Вы понимаете, сколько стараний и трудов вы отправили псу под хвост?» «Не уверен, что понял вас», — без тени смущения отозвался Ребус, возвращая повару пустую тарелку. «Мне кажется, он имеет в виду Сантал», — предположил Шиван. Стилфорд бросил на нее сердитый взгляд. «Да, именно об этом я и говорю». «Так она из ваших?» — спросил Ребус. А потом, подтверждая свою догадку кивком, заключил: «Все понятно. Вы заслали ее в лагерь в Нидре с заданием фотографировать протестующих, чтобы сформировать небольшое портфолио для будущих нужд. Это дело кажется вам таким важным, что вы даже не позволили ей отлучиться на похороны брата». «Она сама так решила, Ребус», — рявкнул Стилфорд. «Два часа, Коломбо начинается», — крикнул кто-то из водителей. Но сбить Стилфорда с темы оказалось не так-то легко. «Внедренные агенты обычно не любят выходить из образа, пока маска не сорвана. Она уже столько месяцев пробыла в этой роли». Обратив внимание на то, что Стилфорд говорит о работе Стейси в прошедшем времени, Ребус удивленно поднял брови, и тот подтвердил его догадку кивком. «Как, по-вашему, сколько людей сегодня видели вас вместе с ней? Сколько и уже знают, что вы из уголовной полиции? Так вот, они либо перестанут ей доверять, либо начнут сливать ей Дезу в надежде, что она на нее клюнет». «Если бы она доверяла нам...» Шиван осеклась, встретившись с тяжелым взглядом Стилфорда и услышав его обидно ядовитый смех. «Доверять вам?» Он снова засмеялся, с усилием нагибаясь вперед. «Очень остроумно!» «Жаль, вы поздно приехали», — парировала Шиван. «Не застали, как этот солдат изощряется в остроумии». «Кстати», — вступил в разговор Ебус, — «хотел поблагодарить вас за прекрасную ночь в камере, куда меня бросили по вашему распоряжению». «Я тут ни при чем. Полисмены действовали по собственной инициативе. К тому же ваш босс не соизволил ответить на телефонный звонок». «Значит, это были настоящие копы?» — спросил Ребус. Стилфорд постоял некоторое время, уперев руки в бока и глядя в землю, затем поднял глаза на Ребуса и Шиван. «Вы временно отстранены от дел. А мы не у вас в подчинении. На этой неделе все в моем подчинении». Он перевел взгляд на Шиван. «И не вздумайте еще встречаться с сержантом Уэбстер. У нее есть свидетельство». «Свидетельство чего?» Того, что ваша мать получила удар дубинкой во время уличных беспорядков, она вправе предъявить претензии, а вы поинтересовались, хочет она их предъявлять или нет. Шиван заколебалась. Вы сами пустились в свой маленький крестовый поход, а сержант Уэбстер в результате отправится обратно домой, по вашей вине, не по моей. Кстати, о свидетельствах, напомнил Ребус. А что произошло с пленками системы видеонаблюдения? Стилфорд нахмурился. «С пленками?» — переспросил он. «Но в Эдинбургском замке, с тех камер, что направлены на крепостные стены». «Мы просмотрели эти пленки не менее 10 раз», — зарычал Стилфорд. «Никто ничего не увидел». «Следовательно, вы не будете возражать, если я тоже их посмотрю?» «Да ради бога, если вы их найдете». «А, так их уже затерли», — предположил Ребус и, не дождавшись ответа, продолжил. «Отдел вы нас отстранили». Но забыли добавить «до выяснения». Я думаю, это потому, что никакому выяснению не предвидится. Все зависит от вас. От того, как мы себя в дальнейшем поведем, например, постараемся ли забыть о пленках видеонаблюдения, это вам так просто с рук не сойдет. Рация, висящая на поясе Стилфорда, с треском ожила, докладывали с одной из наблюдательных вышек: ограждение пробито. Стилфорд поднес рацию ко рту и передал приказ доставить вертолетом подкрепление, а затем зашагал к стоявшему поодаль лендроверу. Один из водителей преградил ему дорогу. «Позвольте представиться, командир. Меня зовут Стив, и я должен доставить вас на Оупен».